Когда мы добрались до города, в голове сложился новый план действий. Сначала мы бросили машину в одном из более или менее приличных районов города и, пройдя пешком пару кварталов, вызвали такси к ночному клубу, который периодически покидали посетители. На всякий случай, сменив его около еще одного ночного заведения, добрались до дома, который я арендовал для послушниц. Потом я отдал последовательницам команду собираться. К чему откладывать на завтра то, что можно сделать прямо сейчас? К тому же мне здорово пригодится их помощь в уборке дома. К моменту, когда наша небольшая колонна из трех автомобилей остановилась около особняка, я практически отключался. Смертная плоть перенесла слишком серьезные нагрузки, ей срочно требовался отдых. Еще была нужна еда, но с этим придется повременить до утра. Даже попробуй я сейчас что-то съесть, заснул бы прямо в процессе. Поэтому я сразу отправился в единственную спальню, где имелась кровать, и, рухнув на нее, моментально отключился. Только успел бросить пару фраз выскочившей навстречу полуодетой и вооруженной ласке. Сказал, что новоприбывших надо разместить, а меня нельзя трогать до самого утра. Проснувшись, прислушался к своим ощущениям. Осколки искры благополучно завершили процесс слияния, теперь у меня имелась более солидная по своим размерам частица божественной сердцевины. В остальном, я вроде бы тоже чувствовал себя неплохо. Разве что ядра почему-то вовсю сверкали, а резерв силы был совсем крохотным. Сразу же оглянулся по сторонам и, не заметив штабелей золотых слитков, с облегчением выдохнул, а потом поднял взгляд на стену, с которой на меня смотрел выпускающий поток пламени свирепый дракон, заключенный в золотую раму. Сандал, что я тебе говорил по поводу картины? Кроносу скормлю, сатир крылатый. Юрий Голицын был доволен, все складывалось как нельзя лучше. Сначала разведка успешно заглотила наживку про шведов, принявшись изучать способности Афеева и выяснять детали обоих его дуэлей. А потом он неожиданно схлестнулся с дочкой этого жлоба Клауса и не убил ее, хотя по всем показаниям свидетелей мог это сделать. Более того, он, считай, вообще не бил по девчонке, не выдвинул никаких требований о вире и компенсировал половину ущерба гостинице через своего адвоката. Но это были лишь косвенные намеки на его сотрудничество со шведами. Прямые доказательства пришлось обеспечивать самому. И на этот раз Столпин справился неплохо. Цель получила записку на бумаге, которая хранила отпечаток силы одного из работников посольства Королевства Швеция. Практически идеально. А если он еще и ответит на это письмо, то ни у кого не останется ни малейших сомнений. Парень связан с разведкой Северной Державы. Это прекрасно объясняло все, от внезапно появившихся денег до изменений в его поведении и прорезавшейся силы. Шутка ли, закрыть 5 пробоев, о которые обломали зубы опытные защитники? Для такого нужно быть человеком, который что-то собой представляет, а не студентом второго курса. Сейчас же ему принесли еще более интересное донесение. Что грело душу больше всего, эта информация пришла по каналам Столпина, а значит, попала лишь на стол его прямого руководителя. Надо отдать этому холопу должное, порой он мог быть полезным, особенно, если требовалось выйти на контакт с криминалом. Возможно, Юрий и не будет его убивать, он еще подумает. Разведывательное крыло зафиксировало чужих наблюдателей, которые тоже вели слежку за Афеевым. Проверка показала принадлежность к организованной преступности. И как только что стало понятно, нити шли на самый верх, к маркизу Гангазамышковскому, которого тоже заинтересовала фигура объекта. Похоже, он считал парня ответственным за гибель китобоя и какие-то проблемы с доставкой из порта. Более того, Гангазамышковский планировал ликвидировать цель в самое ближайшее время. Отряд для атаки уже был сформирован и ждал команды. А если отталкиваться от сообщения источника, удар, возможно, будет нанесен уже утром. Голицын отложил в сторону доклаж, который с наслаждением перечитывал в третий раз и сделал глоток кофе. Пожалуй, задачу можно считать выполненной. Он не только прикрыл свой промах, но теперь еще и понаблюдает за тем, как паренька уберут чужие люди. Участие в деле бойцов маркиза окончательно подтвердит версию о связи Афеева со шведами. Как вариант, с какой-то еще иностранной разведкой. По крайней мере, если это грамотно подать, все настолько запутается, что узел будет не распутать. Да и зачем, как только этот смерть умрет, о нем сразу все забудут. После этого останется только решить проблемы с родовым перстнем. Но на этот счет у Юрия имелась пара идей. Разбитый вдребезги артефакт не мог просто взять и исчезнуть. Он обязательно должен быть у этого самого Афеева, что значит его точно найдут при обыске дома и квартиры, где раньше жил парень. Все, что требовалось, обеспечить нужные персонали, которые станут руководить обыском. Тогда осколки перстня сами по себе перекачивают в руки Голицына. Еще раз усмехнувшись, он хлопнул ладонью по столу, тихо прошептал: «Ну вот и все, голубчик, попался. Не стоило тебе играть с дядей Юрой, щенок». Глава 20. Ястреб попытался улизнуть в лес, но я влил в нить божественной силы, подтянув его обратно. Когда призрачная фигура повисла в воздухе и принялась старательно крутить головой, чтобы не смотреть на меня, тяжело вздохнул: «Рассказывай, как ты это провернул?» Секунд 10 он еще пытался увиливать, но поняв, что варианты вроде «она сама тут появилась» или «это подарок от Волконских» не пройдут, уселся на потрепанный комод и неожиданно для меня заговорил: «Долетел из Абрерал, мой порт Руэрет, что хочу, то и делаю». Я открыл рот, чтобы высказать все, что думаю по поводу его внутреннего эго, а потом осекся, внимательно посмотрел на картину, на Сандала, душа дракона. Ястреб отвернулся к стене, старательно делая вид, что обиделся. Я же ненадолго задумался. Драконов было не так много. Старые сущности, которые появились на заре образования мира. Возможно, еще во времена, когда не было ничего, кроме хаоса. Хотя, вселенная велика. Как не раз говорила Минерва, то, что мы называем хаосом, скорее всего являлось частью чего-то намного большего. Собственно, у нее была масса теорий. Например, та самая, которая утверждала, что существует громадное количество многообразных миров. Ей, видимо, и воспользовался Юпитер, отправив нас сюда. А теперь, внимание, вопрос: могла ли вслед за мной сюда занырнуть драконья душа? Если да, то откуда он такой взялся? Или все это просто очередная шутка? Поднявшись на ноги, я поморщился от запаха собственной одежды и бросил взгляд на героя этой ночи. В этот раз картину мы оставим, но если ты снова нарушить команду, я придумаю, как тебя наказать. Ястреб моментально взмыл в воздух, радостно хлопнув крыльями, передал мне что-то вроде благодарности, а потом умчался прочь. Может и правда дракон, но как и откуда? Для такого, один из них должен был умереть прямо в тот момент, когда меня забрасывало в этот мир. А если вспомнить, сколько на свете оставалось подобных существ, вероятность такого поворота событий была весьма невелика. Найдя в шкафу чистую рубашку и штаны, быстро посетил ванную комнату. На гостиничный номер с его идеальной чистотой и громадным джакузи, моя собственная ванная походила мало. Чтобы дом выглядел прилично, в него, пожалуй, потребуется влить много денег. Возможно, не зря Сандал тогда притащил в тот раз целую тонну золота. Осталось только выяснить, сколько именно здесь стоит драгоценный металл и кому его лучше всего сбыть. В процессе утренних процедур и принятия душа проверил осколок искры и убедился, что слияние двух частиц моей божественной сущности прошло полностью успешно. Теперь я стал способен на куда более серьезные вещи, чем раньше. Что, к слову, сказалось и на моем спутнике. Сейчас Сандал выглядел куда более крупным и говорил намного разборчивее. Точно, камень, как я о нем забыл. Закончив вытираться, быстро натянул штаны и выскочил из ванной. Отыскал в кармане старых штанов небольшой булыжник, от которого веяло самой настоящей обидой. Впрочем, убедить нового спутника в том, что у меня были неотложные дела, оказалось довольно просто. На фоне Сандала он был абсолютно бесхитростным и даже не пытался подумать о том, что я могу слегка лукавить в каких-то моментах. Ради справедливости, я такого делать и не пытался. Тем не менее, ему можно было сказать практически все, что угодно, все услышанное от меня принималось на веру. Что интересно, структура нового спутника отличалась от той, что была у Сандала. Если ястреб постоянно находился в призрачном состоянии, а для материализации ему требовалась энергия, то здесь все было наоборот. По сути, это была своего рода ожившая каменная плоть. Он даже мог перекатываться по поверхности, используя что-то вроде ложноножек, которыми отталкивался и рывками продвигался вперед. Оставив его на комоде, я закончил одеваться. Подойдя, остановил свой взгляд на булыжнике. «И как тебя назвать? Есть какие-то идеи?» Камень молчал. Я думал, с ястребом все было просто и сложилось как-то само собой. А вот сейчас все оказалось несколько сложнее. Какое имя можно дать ожившему куску породы? Наконец я махнул рукой. «Мьёльнир тебе нравится?» Тот передал утвердительную эмоцию, и я кивнул. «Значит, отныне это и будет твоим именем. Будь здесь Тор, он наверняка обиделся бы». Но грозного скандинава поблизости не наблюдалось, а его молот, скорее всего, сгинул вместе с хозяином. Или лежит где-то на дне океана, дожидаясь момента, пока его коснется рука достойного. Положив каменного спутника в карман, я направился вниз. Надо будет проверить, на что способна эта кроха. Пусть первое впечатление он производил не самое прекрасное, но вполне мог оказаться эффективным в каких-то отдельных моментах. Пока же Мьёльнир получил команду ждать. Оказавшись внизу, обнаружил на диване Ласку с Кристиной, которые что-то оживленно обсуждали, тыкая пальцами в нечто вроде книги с бумажной обложкой. Еще одна такая же была в руках Леры, которая занимала кресло. На мне немедленно скрестились три женских взгляда, но заговорить первой успела жрица. Я решила, что стоит выбрать мебель. Тут настолько пусто, что она точно понадобится. Увидев мой вопросительный взгляд, устремленный на мягкую книжку в ее руках, чуть смутилась. Мы тут нашли обычный телефон, набрали в справочную и узнали номера мебельных магазинов, а потом попросили их привезти каталоги. Судя по выражению лица, девушка предполагала, что сейчас ее начнут ругать. Но, объективно, она сэкономила мне определенное время. Мебель для особняка действительно была нужна, и Лера все провернула самостоятельно, пока я спал. Неплохо для начинающей жрицы. Самостоятельность подобного рода требуется поощрять. Молодец. Когда определитесь, подготовь список вещей для покупки и осмотри дом, набросай перечень того, что потребуется отремонтировать в первую очередь. Та радостно кивнула, а к беседе подключилась Ласка, с подозрением рассматривающая меня. «Мы же твои воины, верно? А ты отправился куда-то один, оставив позади даже скопу. Зато взял с собой обычного человека. Зачем мы тебе, если все битвы проходят мимо?» Она не казалась злой, скорее немного расстроенной тем фактом, что я не стал использовать их четверку, сделав выбор в пользу смертной, у которой не было ни единого ядра. «Думаю, скоро у вас будет возможность выложиться по полной, а заодно и получить 10-й класс защитника. Не знаю, сколько еще времени потребуется на то, чтобы закрыть вопрос с Голицыными, но мне казалось, что это будет относительно быстро. Они уже пробовали меня убить, а княжич, которого Наталья назвала Саввой, даже привлек члена императорского рода. Думаю, патрицианский род предпримет еще пару попыток моего устранения, после чего решит, что договориться будет проще, чем воевать. Особенно, если понесут дополнительные финансовые потери к тем, что уже имели место быть. А сразу после этого, я планировал отправиться к пробоям, в одну из ближайших к Петербургу синих зон, где была возможность самому перебить вдосталь тварей, и помощь с прогрессом княжне Волконской. Желудок громко заурчал, и я невольно глянул в сторону коридора, который вроде бы вел на кухню. На этот раз встрепенулась Кристина. Быстро вскочив на ноги, поправила рубашку, которая разошлась на груди и расплылась в довольной улыбке. А я говорила, что он будет голодный, когда проснется. С вызовом покосившись на недовольную Леру, сразу же вернула взгляд на меня. «Идем, я все покажу. Мы там блинчиков напекли и кое-то что из мяса приготовили». Сандал радостно кружил по лесу, облетая территорию вокруг дома, так что провести разведку кухни было некому. И это сыграло свою роль. Зайдя туда, я на момент застыл. Как она сказала, кое-что из мяса, рыжая девушка, проскользнув мимо меня, остановилась около стола. Блинчики с начинками из мяса, грибов и яиц, сладкие, с творогом и вишней. Была еще клубника, но она куда-то пропала. А здесь, мясо, запеченные куриные ножки, тушеная свинина и крольчатина. Ну и картофель тоже есть, жареный и вареный. Я продолжал молча стоять на месте, а девушка уже не так уверенно продолжила. «Мы не знали, что ты любишь. Приготовили из того, что смогли купить в соседней деревне. Если надо, можем сделать что-то еще». На секунду я даже растерялся. Только потом понял, что она неверно истолковала мое молчание. И сейчас реально извинялась за то, что мне может не понравиться выбор блюд. Наружу просилась шутка про отсутствие амброзии, но я успешно сдержался. В конце концов, смертные и так проделали колоссальный объем работы. «Все прекрасно, ты тоже молодец, а кофе у нас есть?» Та была расплылась в довольной улыбке, но после моего вопроса, расстроенно махнула головой. «Только чай, но я могу сделать покрепче». Кивнув послушнице, Я шагнул к столу и пододвинул к себе первое блюдо. Организм настоятельно требовал забросить в него топливо. Чем больше, тем лучше. Поэтому, сначала я перемолол зубами несколько кроличьих ножек. Потом уничтожил 3 куска свинины с картофелем и смел половину запеченной курицы. Наконец добрался до фаршированных блинчиков, суммарно истребив не меньше 20 штук. Рыжеволосая, которая сделала мне чай, приготовила порцию напитка и себе, усевшись с ней за стол. Спустя несколько минут к нам присоединилась Лера, которая сделала вид, что изучать каталог мебели за кухонным столом куда удобнее, чем в гостиной. И последней заявилась Ласка, это не скрывала, что ей просто интересно. В процессе завтрака я отвлек Сандала от патрулирования, попросив его облететь дом и показать, чем занимаются остальные, что ястреб немедленно и проделал. Соболь с медведем обнаружились снаружи. Смертные тренировались под деревьями на прилегающем к дому участке, а рядом сидело сразу 4 моих последовательниц, которые с удовольствием пялились на оголивших торсы парней, которым такое внимание здорово льстило. Еще одна послушница отдыхала, лежа на матрасе, который они, видимо, тоже где-то нашли. В доме имелось не меньше пары десятков таких, хотя я не помнил ни одного, а последняя из неофиток мылась в ванной комнате. Скопу божественный спутник показал последний, она стояла около одного из деревьев, прикрыв глаза, но почувствовав внимание ястреба, сразу же подняла веки и помахала рукой. Не обращая внимания на косые взгляды присутствующих последовательниц, я перешел к десерту. Как раз пытался определиться, какой вариант сладких блинчиков вкуснее, когда Сандал передал новую картинку, увидев которую я застыл, держа в руке блинчик. Было дернулся положить его на место, но чуть подумав, все же откусил. С каких пор стая атакующих варваров мешала Богу отправить в желудок еще кусочек блинчика? Впрочем, дальше мне все же пришлось отвлечься. Изучив картинку, транслируемую Сандалом, перевел взгляд на Ласку, которая моментально насторожилась, как будто что-то почувствовав. С востока приближается враг. По центру группа из 10 одаренных, среди которых как минимум один окольничий, плюс прикрытие. На флангах обычные люди с защитными артефактами и по 3 одаренных, не выше сотника. Та вскочила на ноги, отложив в сторону журнал, а я закончил свою речь. Те, что по центру, мои, на вас фланги. Когда разберетесь с ними, прикрывайте дом. Та на момент замешкалась. Думаю, хотела поинтересоваться, каким образом я собирался разделаться с группой из 10 подготовленных одаренных. Но вовремя передумала, умчавшись прочь. Молодец, не люблю, когда мне задают лишние вопросы, а в последнее время все только этим и занимаются. Тоже встав на ноги, глянул в сторону Леры, собери всех внутри, наблюдайте за подступами. Если кого-то заметите, подайте сигнал выстрелами. Жрица молча кивнула, поднимаясь со своего места, а я быстро взбежал наверх по лестнице, чтобы забрать меч и перевязь метательных ножей. Уже спустившись, понял, что забыл артефакторную гранату, которую так и не испытал в пробоях, но решил оставить этот вопрос на будущее. Противник и так был слишком близко, чтобы снова бежать за ней на второй этаж. Последовательницы уже были внутри дома, вооружившись огнестрелом, выглядывали в окна, отслеживая сразу все направления, а воины разделились на 2 пары. Ласка с Соболем взяли на себя левый фланг, а Скопа и Медведь правый. Я же спокойно шагал навстречу центральной группе противников, набросил на себя энергетическую кольчугу и еще раз оценил их потенциал. Артефакторное оружие, револьверы, винтовки, гранаты, да и клинки неплохие, как минимум 2, показались мне лучше моего нынешнего. Хотя бы какой-то плюс от нападения, обновлю свой арсенал. Заодно посмотрю в деле на диких варваров, которые с момента поступления на службу так и не получили возможности проявить себя. Первый, одного из врагов убила Ласка, вылетев из кустов, одним ударом меча пробила череп одаренного и сразу же скрылась в лесу. Вслед ей грянули выстрелы, а я тоже начал действовать. Стоило проверить свои новые возможности, поэтому Сандал пока получил приказ не вмешиваться, тогда как сам я влил немного божественной мощи во все свое тело и, стремительно разгоняясь, помчался вперед. Выскользнув из-за дерева, метнул щедро напитанный силой нож в голову одного из бойцов противника и, развоплотив сразу 5 впившихся в кольчугу печатей, рванул обратно под прикрытие деревьев. Еще одно появление и новый бросок, минус 2 одаренный. На этот раз их командир изменил тактику, отправил за мной 3 своих бойцов, вооруженных мечами. Видимо, решил, что они свяжут меня боем и дадут остальным возможность окружить, или вовсе прикончит. Зря он так, наивный смертный. Поняв, что я не собираюсь убегать или играть в прятки, они обрадовались. Но когда один из этой троицы, в буквальном смысле потерял голову, оставшиеся помрачнели. Через пару секунд клинок вошел в грудь второго и единственный выживший попытался позорно сбежать. Не вышло, сложно бегать, если у тебя нет половины черепа. Оглядев трупы, пожал плечами. Скучно. Присылать подобных убийц – это абсолютное неуважение. С ними даже потренироваться не выходит. Пока я внутренне негодовал, Сандал проверил, как обстоят дела на флангах. Ласка и Соболь уже закончили. Только что добили последнего вражеского пехотинца, аккуратно забрав из его мертвых рук артефакторную гранату, которую тот хотел в них бросить. У медведя из копы оставался один одаренный, но и он уже обратился в бегство. Слабаки. Даже варварам размиться толком не дали. В голову слабо постучался Мьёльнир. Спутник почувствовал, что я веду бой и выразил желание помочь. Если на чистоту, помощь мне сейчас не требовалась. Зато можно было проверить его возможности. Достав камень из кармана, объяснил ему задачу, а потом мощным броском запустил в полет. Мьёльнир поменял форму прямо в процессе, из округлого булыжника превратился в подобие небольшого каменного дротика. Только в данном случае, вовсю залитого силой, он легко пронзил защиту еще одного одаренного и хрустом пробил его череп на вылет, после чего устремился назад, на обратном пути проделав дырку в голове второго, а воздух залил крик их командира. Гранаты. Быстро. Решение было неплохим. Если из 10 одаренных в живых осталось только трое, то вот все 12 бойцов поддержки все еще были на ногах, а подобное количество артефакторных гранат должно создать мощную ударную волну. Проблема была только в одном: я не собирался дать им бездарно израсходовать гранаты, которые предполагал забрать себе. Поэтому Мьёльнир отправился в новый полет. На этот раз я влил в него куда больше силы, так что скорость камня выросла. За считанные секунды он пробил черепа всех 12 пехотинцев. Сандал передал мне эффектную картинку: пришедшие убить меня смертные, сначала на мгновение застыли, а потом разом осели на землю. Медведь добил последнего из своих противников. Ласка с Соболем уже были около дома, устроившись в лесу и ожидая возможного подхода подкрепления со стороны противника. А из центральной группы врагов, в живых остались только трое одаренных, что сейчас стояли на небольшой поляне, заваленной трупами. Один из них внезапно сорвался с места, помчавшись в лес. Разочарованно качнув головой, я отдал приказ ястребу, и через несколько секунд под ноги их командира шлепнулся человеческий мозг. Тот сразу же оскалился в яростной ухмылке. «Так это все-таки был ты?» «Да, шеф не ошибся». Скука на момент отступила. С самого начала я считал, что это убийцы, которых прислали Голицыны. Само собой, собирался взять их лидера живым, чтобы допросить, но всерьез на другие версии не ставил. А зря. Чуть повысив голос, ответил: «И кто твой шеф?» Тот ударил сразу же, не давая мне даже шанс отойти в сторону. Три мощных воздушных лезвия, которые рассекли пространство с десяток метров в поперечнике, пройдя на разной высоте. По идее, они должны были отрубить мне ноги, располовинить тело и снести половину головы, но бессильно рассыпались, ударившись о кольчугу. Я на момент опустил меч и, придерживая его за рукоять, звучно хлопнул в ладони. «Хорошая попытка, но неудачная. Повторю свой вопрос: как зовут твоего шефа?» Окольничий оказался упорным, на этот раз обрушил на то место, где я стоял, мощный воздушный смерч. Прицел был взят грамотно, я оказался практически точно по центру. Да и стихия в этот раз использовалась не одна, в воздух вплеталось пламя, давящее на защиту. Силы он влил порядочно, мне даже пришлось слегка усилить кольчугу. Скорее всего, одаренный использовал артефакты-накопители, чтобы удар получился более мощным. Отвечать мне он явно не собирался, поэтому я просто бросился вперед, проходя сквозь бушующий смерч. Раз не хочет общаться по-хорошему, придется сделать все по-плохому. Когда я выскочил на поляну, глаза их командира шокированно округлились, но он тут же обрушил на меня удар еще одного воздушного лезвия и обескураженно хмыкнул, увидев, как оно погасло, столкнувшись с защитой. Глянув на еще один человеческий мозг, который шлепнулся с неба, покосился в сторону последнего из своих подчиненных, чье тело сейчас заваливалось на землю, снова повернулся ко мне. «Кто ты такой?» Кольчуга окольничего чуть подрагивала от объем влитой силы, а правая рука крепко сжимала отличный меч. Но я видел, что ему страшно, а еще одаренный был очень сильно удивлен. Оба чувства я прекрасно понимал. Сложно встретиться с живым римским богом и не испытать подобного. Тот, кому нужен ответ, снова бросил вперед Мьёльнир. Тот без особых проблем прошил защиту одаренного, для объема божественной мощи, которой я его напитал. Обычная энергетическая кольчуга точно не была проблемой. Но вот цель, в этот раз у него была иная. Живой камень поочередно разнес в осколки все артефакты, что обнаружились на теле окольничего. После чего еще раз врезался в кольчугу, одновременно выбросив наружу немного моей истинной силы. Я не был уверен, что у него выйдет, но все получилось. Кольчугу окольничего разнесло в клочья. Точно так же, как защиту Саввы Голицына, для разрушения которой я использовал ту же самую божественную силу. Как только что выяснилось, для достижения подобного эффекта, совсем не обязательно подбираться к противнику вплотную. Ударив печатью правды по беззащитному одаренному, повторил вопрос: «Кто твой шеф? Мне нужно имя человека, что послал вас убить меня». Тот неуверенно моргнул. «Мой шеф – это Лопарь, он же и послал». Формулировка вопроса была не совсем верной. «Моя вина, кто отдал приказ на самом верху?» Его глаза расширились от ужаса. То ли из-за того, что в этот раз я поставил вопрос правильно, то ли из-за осознания воздействия на свой разум. Маркиз Андрей Гангазамышковский. Когда Виталий Волконский примчался к бульдогу, он тоже упоминал маркиза. Вполне вероятно, как раз этого. Зачем ему это? Третий вопрос стоило потратить на предположение окольничего о местонахождении цели, но мне стало интересно, из-за чего разгорелись такие греческие страсти. Ты убил китобоя, забрал пропуск у бульдога, нанес большие убытки и слишком много знаешь. Первый пункт был прост и понятен, а вот момент с пропусками я не совсем понял. Надо будет спросить у Сандала, что именно он изъял у бульдога и куда все это дел. Командир отряда убийц внезапно пошатнулся. Я же только сейчас заметил то, на что стоило обратить внимание еще при первом вопросе. Работающий внутри его головы оттиск, который прямо сейчас активировался, разрушая сознание смертного, вакханку ему в жены. Мог ведь намекнуть, что у него есть защитный механизм, пока находился под воздействием моей печати. Оттиск, что применили на сознание одаренного, не смог сопротивляться божественной силе, но факт нарушения зафиксировал, и теперь пожирал разум смертного. Я попытался его остановить, но вмешательство в чужое сознание, тем более настолько тонкое, никогда не входило в список моих излюбленных занятий. Так что через несколько секунд командир отряда рухнул на землю, вздохнув, обвел поляну взглядом. Надо было оставить в живых еще хотя бы одного, потому что у меня еще масса вопросов. Вот только отвечать на них уже было некому. С другой стороны, самое важное я узнал. Этот самый маркиз Гангазамышковский был покровителем китобоя и бульдога. Вероятно, контролировал и еще какие-то криминальные группировки города. И теперь он хотел убить меня. Последней проблемой не было, скорее наоборот. Но сейчас в доме были послушницы, большую часть которых я собирался здесь и оставить. А значит, с угрозой надо как-то разобраться. Несколько минут я стоял посреди поляны, разглядывая трупы. Потом с усмешкой поднял голову к парящему наверху Сандалу. «Передай Скопе, чтобы все шли сюда, а сам облети еще раз окрестности. Возможно, где-то рядом есть второй отряд». Ястреб умчался, а я задумчиво посмотрел в ту сторону, где раскинулась имперская столица. Посмотрим, насколько этому маркизу самому понравится стать целью. Надеюсь, нервы у него окажутся крепкие и слишком рано этот варварский бандит назад не сдаст. Глава 21. Был соблазн приступить к плану немедленно, но стоило здраво взглянуть на ситуацию, как пришлось признать, для начала нужно разгрести проблемы, которые имелись прямо сейчас, а уже потом приниматься за что-то новое. Поэтому, пока четверо моих временных гвардейцев занимались сбором трофеев, я достал Дарфан и позвонил Бильскому. Дождавшись, пока адвокат поднимет трубку и поздоровается, попробовал обрисовать ему ситуацию. Предположим, на главу рода напала группа наемников, которых он успешно перебил. Кому принадлежит экипировка и куда можно отправить трупы? Тот сдавленно закашлялся. У меня тут вообще-то поздний завтрак, Афеев. Кто на тебя напал? Где? Уверен, что это и правда были наемники. Я окинул взглядом лужайку, которая была устлана мертвыми телами. Группа вооруженных людей, с артефактами и неплохой экипировкой, которые приближались к моему дому. Можно предположить, что они хотели спросить дорогу или стакан воды, но для такого надо быть совсем не в себе. Тот разом посерьезнел. Насколько большая группа, как давно они отступили? В полицию или третье отделение ты уже позвонил? Я усмехнулся. 16 одаренных. Один скорее всего в ранге окольничего, остальные мелочь. И десятка 4 обычных солдат. Удрать ни у кого из них не вышло, а тебе я звоню первому. Чуть помолчав, добавил. Просто скажи, что делать с трупами и как оформить трофей. Влезать в разборки с государственной системой из-за разгрома явившегося ко мне отряда, не хотелось. Да, сейчас я, пожалуй, мог справиться даже с группой мастеров. Особенно, если вспомнить, что арсенал доступных печатей несколько расширился. Но государственная машина громадна. Это не отдельный дворянский род, чьи ресурсы по определению ограничены. Сначала мне придется убивать окольничих, потом мастеров. Но дальше, империя пришлет за мной великих мастеров, или бросит в бой высшую аристократию с их артефактами. Как вариант, просто подтянет сюда тысячи одаренных и завалит меня трупами. Выигрышных вариантов в прямом противостоянии с государством не было, хотя Марс со мной бы наверняка поспорил. Где бы ни оказался брат, думаю, он уже командует парой легионов и строит планы по завоеванию мира. Хочешь сказать, ты их всех убил, и теперь не знаешь, как законно избавиться от трупов? В голосе Бильского звучало неприкрытое удивление, а я с легким раздражением вздохнул. Порой, даже лучшие из смертных, не понимали простых истин с первого раза. Верно. И я все еще жду ответа. Несколько секунд он раздумывал. Потом принялся излагать. Нападение на главу рода, с оружием в руках, это тяжкое преступление. Теперь у тебя есть два варианта. Первый – обратиться в третье отделение с прошением о начале расследования. Род Эфиевых не находится в состоянии войны, поэтому данная атака является преступлением. Юрист замолк, собираясь с мыслями, и я решил его поторопить. А что по поводу второго? Тот задумчиво хмыкнул. Что-то мне подсказывает, тебе он понравится куда больше. Ты можешь уведомить третье отделение и дворянское собрание о нападении, после чего инициировать собственное расследование. На мгновение прервавшись, сразу же добавил, неограниченное по своим срокам и допускающее широкий спектр мер воздействия на подозреваемых. Но сразу предупрежу, если найдешь виновных и убьешь их, потом придется предъявить веские доказательства. Он был прав. Второй подход мне нравился куда больше. Никакой возни с офицерами и минимум потраченного времени. При этом появляется предлог, который при необходимости позволит обосновать самые разные действия. Ты можешь уведомить всех, кого нужно, и что все-таки делать с телами. Судя по звуку в трубке, сейчас Бильский усмехнулся. Я направлю уведомление в третье отделение и собрание от твоего имени, а потом свяжусь с городским моргом, и они пришлют транспорт. Заодно займутся опознанием, о результатах которого будут обязаны тебе сообщить. Когда я уже собирался попрощаться и прервать разговор, он неожиданно поинтересовался. Помнишь ту шведку, с которой ты что-то не поделил в коронной башне? Пролетавший неподалеку сандал громко закликотал, ястреб все никак не мог забыть отданной девушке слиток золота. Да и возвращение полученного с боем трофея спутника тогда здорово расстроило. Конечно, помню. Род Скау все-таки выдвинул претензии, адвокат с непонятной интонацией вздохнул. Проблема в другом. Она исчезла, пошла в свой номер, а потом просто взяла и как будто растворилась в воздухе. Я показательно рассмеялся. Прямо взяла и растворилась? Разве такое бывает? Тем более в центре города. Собеседник зачем-то откашлялся, после чего осторожно продолжил. Бывает и не такое. Ты ее случайно не видел после той схватки? Может, что-то об этом знаешь? Глянув на проходящую мимо ласку, которая тащила целую груду оружия, я хмыкнул. Конечно, знаю. Девчонка сколотила отряд наемников и полетела в Баварию. Юрист ошарашенно замолк, потом осторожно уточнил. Зачем? Я показательно удивился. Как это зачем? Убивать пруссаков, а может, австрийцев? Секунд 10 я прислушивался к дыханию Бильского, а потом рассмеялся. Это была шутка. Если она на самом деле сбежала, то может быть где угодно. Мне-то откуда знать? Адвокат наконец выдохнул, и мы попрощались. Значит, Илва все-таки решилась. Не зря я пожертвовал браслетом медведя, чтобы дать ей шанс. Пусть варвары до сих пор косо на меня смотрел, не понимал, почему именно его заставили отдать артефакт. Собранные трофеи сложили в одном из полуподвальных помещений. Часть артефактов я сразу выдал последовательницам, в основном из тех, что выполняли защитные функции. Им такие точно пригодятся. Плюс, их арсенал пополнился солидным количеством неплохого огнестрела и боеприпасов. Некоторые из артефактов забрали себе гвардейцы. Четверку диких варваров в основном интересовали накопители, что наталкивало на некоторые предположения, которые я собирался проверить, как только представится возможность. Из морга приехали спустя 2 часа, а через 5 минут после них прибыли первые машины с мебелью. Как результат, грузчики ходили бледные и отводили глаза, стараясь не смотреть на трупы, что вытаскивали из леса. Зато работу сделали максимально быстро и вежливо. Более того, приехавший менеджер, с которым Лера все обсудила еще по телефону, предоставил дополнительную скидку в 10%, хотя жрица вроде и не давила на него. Разве можно считать давлением невинный вопрос о том, не хочет ли он прогуляться с ней по лесу? Извлеченные из черепов 2 одаренных мозги пришлось вернуть на место, после чего размозжить их головы. Точно так же мы поступили с теми, кто был убит Мьёльниром. Рано или поздно, мои методы выплывут наружу. Но раз сейчас имелась возможность скрыть факт применения живого камня в качестве оружия, почему бы ей не воспользоваться? Да и след, ведущий к убийству людей Китобоя, мне оставлять не хотелось. Пообедав, я занялся организацией работы последовательниц. Во-первых, объявил, что Лера отправится со мной, вместе с парой девушек на ее выбор. Еще 5 останутся в Петербурге. Их единственной задачей будет жить в доме, следить за ремонтными работами и обустраивать быт. Защиту я им обеспечу. Изначально я собирался договориться с Голицынами, по поводу которых в голове имелась пара вариантов, и нанять для дома охрану. В империи имелись охранные агентства, которые специализировались на подобных задачах, подряжались сторожить дома, которые их владельцы оставляли на время отъезда. От серьезного противника, которому наплевать на репутационные и финансовые издержки, это само собой не спасет. Плюс, в случае объявления роду войны, договор об охране будет расторгнут автоматически. Это в конце концов не отряд наемников. Но во всех остальных случаях, схема работала. А как мне казалось, после прихода к взаимному согласию с Голицынами, других противников у меня не оставалось. Теперь же выплыл неизвестный маркиз. Интересоваться его персоной Убильского я не стал по вполне очевидной причине. Если этот патриций действительно координирует действия целой группы криминальных структур, то юрист о нем знал и был в курсе, что Бульдог является его человеком, но почему-то меня не предупредил. Возможно, не думал, что проблема дорастет до подобного уровня. Но на тот случай, если причина была в чем-то еще, я предпочел перестраховаться. Сандал, к слову, рассказал, что именно умыкнул из сейфов заведения Бульдога. Перстни и кольца, парные, связанные друг с другом артефакты. Все они отправились в городскую канализацию, так что сейчас могли находиться в любой точке столицы. Судя по тому, насколько оказался зол маркиз, уничтоженные сандалом предметы были чем-то весьма ценным. Дом я покинул только вечером, убедившись, что между Лаской и Лерой сложилось определенное взаимопонимание. Они взаимодействовали на протяжении всего дня, прощупывая друг друга под чутким присмотром сандала, который постоянно передавал мне картинку, и вроде смогли найти общий язык. Теперь у меня имелась некоторая уверенность, что предоставленные самим себе девушки не устроят конфликт на ровном месте. Роли я распределил весьма просто: Лера отвечала за все, связанное с бытовыми задачами, а Ласка занималась охраной дома. В качестве командира этой четверки я изначально рассматривал Соболя, но у них уже была своя собственная, устойчивая иерархия. Даже если я формально назначу бы его главным, он все равно продолжит бы следовать приказам брюнетки. Лучше уж пусть в ответе передо мной будет их реальный лидер. Устроившись на заднем сиденье машины, которая везла меня в город, я вспомнил о Волконских и тяжело вздохнул. Обстоятельства хищения картины Сандал, пусть неохотно, но рассказал. Все оказалось до банального простым. Ястреб воспользовался своими возросшими возможностями, чтобы добраться до нужного особняка, откуда принес картину домой, а потом убедил Скопу зайти в мою комнату и повесить ее на стену. И вот, что с ним делать. Княгиня не производила впечатления женщины, которая спустит кражу на тормозах. Возвращать полотно тоже было глупо, это фактически означало бы признание собственной вины. Им ведь не объяснишь, что ее стащило крылатое порождение хаоса, решившие, что продолжать жизнь без этого произведения искусства попросту невозможно. В конце концов, я поступил, как истинный мудрец, отложил решение этой проблемы на потом. Сейчас у меня имелась куда более важная задача – вынудить маркиза пойти на мирное соглашение, либо окончательно закрыть вопрос его земного существования, если Патриций окажется упертым, как Минотавр. Думаю, это произведет достаточно серьезное впечатление на Голицыных, и с ними тоже получится договориться. В конце концов, ни одного из членов их рода я не убил, а то, что покалечил княжича, так его конечности, скорее всего, были восстановлены уже к утру. Когда автомобиль приблизился к городской черте, за нами увязалась первая машина наблюдателей, которая ждала на парковке придорожного кафе. Потом появилась и вторая. Определить, чьи именно это люди, было сложно, между собой они разговаривали только о деле. Да и не факт, что вообще знали, кому на самом деле служат. Поэтому Сандал просто привел в негодность двигатели обоих автомобилей. А когда мы оказались в городских кварталах, поступил точно так же еще с двумя. Эти ждали уже на территории самой столицы. Пока Ястреб развлекался с группами наблюдения, я отправил сообщение Измайлову. Коротко описал ситуацию и намекнул, что его проблема с Вирой, скорее всего, полностью решится в течение ближайшего месяца. Пока же, Волконский приостановит процесс истребования. Сначала тот скупо ответил, что надеется на удачное разрешение ситуации, но уже через 10 минут прислал новое сообщение, рассыпался в благодарностях и пригласил встретиться с его отцом. Мол, тот хочет со мной пообщаться. Юноша пока производит впечатление относительно адекватного смертного, так что пришлось ответить вежливым отказом, с намеком на то, что скоро мне придется уехать и какое-то время я буду недоступен, чтобы сразу отсечь попытки перенести дату визита на более позднее время. Помимо всего прочего, сегодня я заказал доставку дарфанов, так что вся четверка гвардейцев располагала средствами связи. Плюс еще два аппарата были у последовательниц, эти предназначались для передачи сообщений от Леры. Судя по тому, что все они молчали, дома все было в порядке. Машина высадила меня в паре улиц от бульдожьей, около приличного кафе, которое сейчас было практически пустым. Вечер буднего дня не предполагал большого наплыва посетителей. Сам я устроился на веранде второго этажа, а Сандал помчался в сторону пивной. Заняв место за угловым столиком, достал из кармана Мьёльнир, положив его на столешницу. Не уверен, как именно камень воспринимает мир, но как-то он его точно видит, а значит, пусть знакомится с окружающей действительностью. Когда сделал заказ подошедшему официанту, Ястреб прислал мысленный сигнал о том, что обнаружил документы. Их перепрятали, поставив в заведении новые сейфы с куда более серьезной защитой. Но Сандала она остановить, само собой, не смогла. Я попросил принести его все, что отыщется. А в следующую секунду столешница внезапно треснула. Взгляд сам опустился на каменного спутника, который чуть прибавил в размерах, а от него донеслась виноватая мысль, мол, не удержался. Он способен втягивать в себя другие виды породы. Прервав поток его извинений, я попросил продолжить, и Мьёльнир с отчетливым удовольствием принялся корежить мраморную столешницу, набирая все больше веса. Быстро выяснилось, что его предел роста пока невелик. Максимум, до которого мог добраться спутник, размер приличного булыжника. После чего вся лишняя порода крошкой осыпалась на стол. Не так много, но если предположить, что он станет усиливаться от энергии пробойных тварей, перспективы открываются колоссальные. Он ведь может принять форму меча или копья. Как вариант, щита, который будет способен выдержать практически любой удар. Из прохода на веранду вынырнул официант, в руках которого был поднос с несколькими кусками торта и двумя большими чашками кофе. Подойдя к столу, удивленно нахмурился, разглядывая изувеченную столешницу. «Я же положил руки так, чтобы перстень главы рода и браслет защитника точно оказались в поле его зрения, а затем пожал плечами. Со столешницей произошел небольшой конфуз. Муравьи, едва их прогнал, надо сказать, сбитый с толку смертный, непонимающе уставился на меня, а я перешел ко второй части своего короткого послания. Но можете не беспокоиться, стоимость я компенсирую». Какое-то время он еще подумал, рассматривая то стол, то перстень на моей правой руке. Наконец кивнул и принялся выставлять принесенные блюда. Стоило мне отправить в рот первый кусок торта, как в голове снова прозвучала мысль Мьёльнира. Тот интересовался, что я делаю. Пришлось объяснять ему принципы функционирования живых организмов. А когда я закончил, спутник внезапно поинтересовался, можно ли ему попробовать. Услышав мое согласие, подкатился к одному из кусков торта и вытянул в его сторону ложноножку. Осторожно оторвал крохотный кусок сладости и втянул конечность обратно, вместе с едой. Секундой я уловил его восхищение, а камень снова протянул ложноножку. Судя по его энергетической структуре, торт просто растворялся внутри. Не уверен, что это каким-то образом усиливало спутника, но удовольствие он получал. Так что я просто пододвинул себе тарелку с другим десертом, оставив предыдущий ему. Через пару минут впереди показалась фигура Сандала, который тащил целую кипу документов. Правда, не только их, позади ястреба развивалась вереница из доброго десятка женских трусиков. Сбросив бумаги на пустой участок стола, уселся на парапет ограды и покосился в сторону Мьёльнира. Дар-эр-маэт. Камень, который тянулся за очередным кусочком торта, замер, а после и вовсе убрал ложноножку, превратившись в округлый булыжник. Вот только ссор между парой спутников мне сейчас не хватало. Он здесь первый день, пусть освоится. Да и во время боя показал себя неплохо. Сандал в ответ лишь презрительно закликотал. Я перевел взгляд на те трофеи, что он оставил себе. Белье-то тебе зачем? Из кого ты его снял? Тот задумчиво покосился на меня одним глазом и, всплеснув крыльями, печально заметил. Ничего ты не понимаешь в прекрасном. Уточнить, что именно подразумевал ястреб, я не успел. Тот сорвался с места и молнией устремился к пивной, оставив происходящее на его совести, принялся за бумаги. И чем дольше их изучал, тем сильнее мрачнел. Я ошибался. Мира с маркизом не будет. Эта отрыжка бездны не заслуживала того, чтобы жить. Глава 22. Далеко не вся информация, что имелась в документах, была мне понятна. Слишком много оказалось зашифровано и спрятано за условными обозначениями. Но основной момент я уловил полностью. Это грязное циклопово отродье продавало людей. Их доставляли в порт, а потом контрабандой перевозили дальше. Но меня смутил не только факт перевозки живого товара. В пометках, которые имелись на каждой бумаге, указывалось количество свежих трупов. Судя по распределению между разными ценовыми категориями, они тоже предназначались для последующей продажи. А еще здесь были целые накладные с количеством замороженных мертвых тел, доставленных в порт. Само собой, тоже для последующей отправки покупателю. Вариантов использования живых людей могло найтись немало. От банальной эксплуатации в борделе или на шахте, до более изощренных вариантов. Но вот мертвецы, это другое дело. Ни одно из предположений о том, кому и зачем они понадобились, меня не радовало. Куда вообще смотрят эти варвары? Прямо через столицу идет поток рабов и мертвецов, который растворяется на просторах империи, а никто и ухом не ведет. Сделав глоток кофе, я кивнул своим собственным мыслям. Деньги. Смертные обожают купаться в роскоши и готовы на многое, лишь бы в их карманах прибавилось драгоценного металла. Девы продают свои тела, мужи убивают, а те, кто должен следить за соблюдением законов, не обращают внимания на преступников. Отодвинув в сторону документы, я постарался подавить вспышку гнева. Не пристало Меркурию вести себя подобно неофиту бога войны, что рвется любой ценой уничтожить врага. Если подумать, у меня есть еще множество целей, начиная от локальных и близлежащих, вроде роста до 8 класса защитника и заканчивая куда более глобальными. Например, выяснить, кем являются хранители, что произошло с богами и откуда здесь появились пробои. А в процессе, еще бы неплохо отыскать другие осколки искры, чтобы восстановить свои силы. Да и сеть последователей нужно расширять. Успокоившись, взглянул на ситуацию более трезво. Разобраться с маркизом, безусловно, придется. Но задерживаться здесь так надолго, чтобы полностью закрыть вопрос, будет нерационально. Мне еще Волконскую нужно в пробоях натаскивать, в конце концов. Поэтому я ударю по самому уязвимому компоненту его схемы, порту, а потом прощупаю охрану самого Патриция. Раньше я не считал, что она может стать преградой, если его вдруг потребуется ликвидировать. Но принесенные Сандалом бумаги заставили взглянуть на все иначе. Живые люди и трупы, вываренная эссенция из тела и выдавленная энергия из душ, громадная сила, которую легко достать, ведь живых вокруг полно. Нужно только знать, с какого края к ним подступиться. А каждая душа – это источник колоссальной мощи. Но этот путь опасен. Он разрушает душу того смертного, что черпает силу из смертей других людей. Превращает в монстра, что ничем не напоминает человека. Я до сих пор помнил маленький греческий остров, на котором поселился дальний потомок Риса. В нем была кроха божественной силы, но смертный хотел большего. К моменту, когда его заметили, он успел далеко продвинуться. Более того, получил все, чего жаждал. Громадную мощь и бессмертие. Но продолжал убивать рабов, которых ему привозила пара алчных торговцев, не задающих вопросов. Когда Марс рассек его напополам, душа преступника не отправилась в загробный мир. Она попросту обратилась в пыль. Отпрыск бога мечтал стать бессмертным, а вместо этого обеспечил себе окончательную и бесповоротную гибель. Но он был силен. Настолько, что Марс не стал поручать это дело кому-то из своей свиты, а отправился на остров сам. Конечно, в том греке была толика божественной крови, что сильно влияло на ситуацию. С другой стороны, у меня самого сейчас есть лишь небольшая часть прежней мощи. Допив первую из двух заказанных чашек кофе, потянулся к сандалу, которого застал в процессе развлечения. Ястреб носился по пивной, опустошая кошельки, меня часы посетителей местами и порой уделяя внимание привлекательным молодым девам. Почувствовав мой настрой, спутник сразу же свернул свои игрища и взмыл вверх, поднявшись над крышей заведения. А дождавшись приказа, спикировал вниз. Спустя минуту здание полыхнуло. Крепкий алкоголь неплохо горит. А если пробить сразу три десятка бочек, которые хранятся в разных точках постройки, то вовсе получается целое море пламени. Я это только что проверил. Расплатившись с нервным официантом за блюдо и изувеченный стол, я двинулся в сторону пивной. Сначала бульдог пытался потушить пожар. Даже смог организовать работу своих людей так, что у них начало получаться. Но потом один из посетителей решил помочь и залил полыхающее спиртовое озеро водой, мощным потоком жидкости, который ударил под давлением. Само собой горящий алкоголь расплескался в разные стороны и огонь охватил сразу несколько новых помещений. После этого, шансов его потушить уже не оставалось. Бульдогу не повезло с одаренными, лишь один умел управляться с воздухом, да и то слишком слабо. Пока перекрывал кислород для какой-то небольшой площади, пожар успевал куда сильнее вырасти в объеме. Как итог, варвар вместе со своими людьми оказался на улице. Само собой, приказав забрать все ценное из сейфов, Сандал детально показал его лицо, когда один из подчиненных доложил, что на месте не оказалось ни одного документа, связанного с поставками через порт. Через минуту бульдог уже отошел в проулок, напрочь забыв о полыхающем неподалеку здании, около которого сгрудились зеваки, и, достав дарфон, принялся искать чей-то номер. Позвонить ему не дали. Сначала Сандал вырвал устройство из рук, сразу же переведя его в призрачное состояние, а следом обрушился я, ударив печатью оцепенения. Смертный был одаренным и сразу после исчезновения дарфона прикрыл себя защитой, но против оттиска с влитой внутрь него божественной силой она не выстояла. Бульдог осел на землю, как хлебнувший амброзии сатир, а я подошел ближе и присел рядом. Печать сработала, как надо, отключила все мышцы его тела, что отвечали за движение, оставив функционировать только сердце и остальные ткани, которые необходимы для продолжения жизни. Не самый сложный из божественных оттисков, но с одним осколком искры я бы его не потянул. По той простой причине, что сила от ядер смертных в данном случае никак не годилась. Сплетенная богами вязь требовала их же мощи, и теперь ее у меня было достаточно. Перевернув его на спину, потянулся к нити, что шла от меня к ярко-желтой печати на его корпусе и вернул активность мышцам, что отвечали за речь. Тот сразу же попытался выдавить из себя какие-то слова, а медленно покачал головой. Звать на помощь не стоит. Кто бы сюда ни явился, я или убью их всех, либо заставлю уйти. Все, что тебе остается, честно отвечать на мои вопросы. Возможно, тогда твоя семья останется жить. Естественно, убивать его родных я не планировал. Даже Кверин или Беллана таким не промышляли. Забирать жизни невинных недостойно бога. Но бульдог, на столе которого стояло совместное фото с красивой женщиной и тремя детьми, об этом не знал. Он, к слову, даже забрал фотографию с собой. Сейчас она была во внутреннем кармане пиджака. Что ты хочешь знать? Быстро он определился. Возможно, понял, что в конце концов я все равно сломаю его волю. Хотя, скорее всего, собирался солгать. Добавив к печати оцепенения второй оттиск, что гарантировал три правдивых ответа, задал первый вопрос. Кому маркиз Гангазамышковский продает людей и замороженные трупы? Тот изумленно моргнул. Трупы? Маркиз? Я тут ничего не подскажу, парень. Транспортировкой занимается Ларин. Он за все отвечает. Я только храню у себя документы и артефакты, и ничего не знал о трупах. Думал, мы провозим и продаем только рабов. Жаль, я надеялся выяснить сразу и все. Видимо, придется отыскать еще и этого Ларина, чтобы плотно с ним потолковать. У тебя есть догадки на тему того, кому дальше идет товар и кто с этим может быть связан? Специально поставил вопрос максимально широко, чтобы с толком использовать второй, обеспеченный печатью ответ. А смертный ненадолго задумался. Догадки. Да как же тут скажешь вот так сразу. Но кто-то из знати в этом точно замешан. Через порт по-другому ничего не протащить. Да и дальше груз идет по территории всей империи. Кто-то это точно покрывает. Я считал, что маркиз и есть тот самый прельстившийся золотом патриций, что использует свое имя для прикрытия поставок. Но судя по ответу бульдога, под знатью имелся в виду кто-то еще. Куда именно идут поставки? И где мне найти того Ларина, о котором ты говорил? Снова немного схитрил, два вопроса в одном. Используя я печать на другом божестве или более могущественном смертном, у него был бы шанс воспользоваться этим и вывернуться. Но бульдог был слишком слаб для такого фокуса, к тому же порядком напуган. Так он в порту как раз сейчас. Партия для Мурманска пришла раньше, чем ожидалось. Заскочил ко мне, забрал бумаги и поехал. А куда идут остальные, я не знаю. Про Мурманск это он сам сегодня обронил случайно. Сандал показал пожарные машины, которые уже приближались к пивной, а я ненадолго задумался. Кто еще замешан в деле, кроме маркиза? Сколько у него подручных твоего уровня в столице? Мужчина на момент замешкался, но сразу же принялся выдавливать из себя слова. Лопарь, Ларин, Белевский. Хотя Пашку Белевского я уже давно не видел. Говорят, он уехал из города по заданию маркиза, но может и в расход его просто пустили. Китобой еще был, но он погиб. Сделав паузу, добавил. Ну и те, кто работает на его род. Их ты, наверное, и так знаешь. На самом деле, я не был в курсе. Но выяснить это было не так сложно. К тому же я не хотел показывать пленнику, что располагаю только крохами данных. Сколько времени Ларин будет в порту? Как его узнать? Ястреб продемонстрировал мне, как пара одаренных прижимают пламя, используя воздушные печати, а остальные заливают здание специальным составом, тушащим огонь за счет полной его изоляции от воздуха. Если продолжат в таком же темпе, то минут через 10 пожар затихнет, и бойцы бульдога начнут искать неожиданно исчезнувшего лидера. Выгрузка обычно занимает часа 3 и он ждет до самого конца. А началось все, где-то час назад. Поднявшись на ноги, вспомнил карту Петербурга. Порт не так далеко, успею добраться за полчаса, а значит застану там еще одного подручного маркиза. Как называется судно, на котором находится груз? В глазах бандита появился откровенный страх, к которому примешивалось дикое желание жить. Не знаю, говорю же, в те документы я не лез. Маркиз строго запретил их трогать. Я просто хранил у себя и все. Не убивай, пацан. Не знаю, кто тебя послал, но не убивай, а я же могу пригодиться еще. На суде выступлю. Да все, что хочешь сделаю. Мимика лица была нарушена. Я не понимал, говорит он искренне или лжет. Вот про трупы он точно не знал. Что касается продажи людей, у него наверняка были какие-то мысли. Пока работала печать правды, подобного вопроса я не задавал, имелись более важные вопросы, а потом он мог и чего-то не договорить. Определившись, снял полог с частицы искры, выпустив ее силу. Посмотрел в перепуганные глаза бульдога, который пялился на мое лицо, покрытое желтыми и оранжевыми росчерками энергии. У тебя будет всего один шанс, смертный. Только одна возможность поверить в существование меня, бога Меркурия, и подтвердить, что ты на самом деле ничего не знал о делах маркиза. Не будешь искренним, умрешь. Мгновение тот потрясенно пялился на меня, потом переспросил. Бога, ты о чем, какой? Поморщившись, я оборвал его и наклонился чуть ниже, вглядываясь в глаза. Вы сами призвали меня сюда, смертный. Или присягни в своей вере и честности, или умри. На то, чтобы определиться, у него ушло буквально несколько мгновений. Вот между нами уже протянулась нить силы, а вот он повторяет следом за мной слова, и спустя секунду закрывает глаза, застывая окочевневшим трупом. Значит, все-таки соврал, или не смог поверить в то, что перед ним настоящее божество. В конце концов, это был уже взрослый человек со сложившейся психикой и солидным жизненным опытом, а не юная дева 20 лет от роду, которая мало что видела в жизни и легко поддается внушению. Жаль, если учитывать все обстоятельства, бульдог мог бы стать весьма ценным последователем, еще и обеспечил бы постоянный приток новых, за счет постоянных контактов с миром криминала. До порта я добрался на такси. С точки зрения водителя, это был самый обычный маршрут, так что я не видел причин скрываться. По поводу того, что о моих перемещениях узнают, тоже не переживал, учитывая, что именно я собирался провернуть. Остаться полностью незамеченным все равно не выйдет. Что интересно, 52% акций порта принадлежало роду Голицыных. Если не ошибаюсь, это означало, что именно князья держали в руках контроль над предприятием, и они же за него отвечали. Предположение о том, что патриции замешаны в происходящем, напрашивалось само собой. Но это было бы слишком банально. На территорию самого порта я проник без особых проблем. Около входа болталось несколько охранников в форменной одежде, но они практически не обращали внимания на проходящих мимо людей, больше занятые болтовней между собой. Хотя, работников тут было совсем немного. Сандал насчитал около полусотни покидавших порт рабочих, плюс еще десятка три человек, что собрались на месте разгрузки одного из судов. Оно было единственным, с которого на берег переносили контейнеры, видимо, то самое, что мне нужно. Отправив к ним ястреба, обнаружил несколько одаренных и десяток обычных охранников с артефакторным огнестрелом. Плюс, тут же ждали шоферы тяжелых грузовиков, которые, судя по разговорам, должны были сразу забрать часть груза. Никого, кто серьезно бы выделялся на фоне остальных, я тут не видел. Да и на однозначного лидера никто из присутствующих не тянул, ни позой, ни выражением лица, ни отношением со стороны других бойцов. На всякий случай, спутник заглянул в несколько контейнеров, застав везде одну и ту же картину, высохшие, практически полностью обессилевшие смертные. Это было именно то судно, которое я искал. Остановившись около стоящего поодаль штабеля с контейнерами, подождал, пока ястреб облетит сам морской транспорт. На его борту обнаружилось сразу несколько мужчин, которые могли оказаться Лариным, но кто из них и правда являлся соратником маркиза, сказать было сложно, поэтому я решил действовать. Когда все пойдет наперекосяк, этот смертный сам покажется, что еще ему останется. Первым делом ястреб ударил по крану, который как раз двигал своей башней, чтобы подцепить новый контейнер. Небольшое вмешательство в работу механизма и движение прекратилось, а сидящий в кабине человек принялся отчаянно дергать за рычаги, наивный. Потом Сандал спикировал к группе смертных, что стояло на берегу. Они как раз рассматривали остановившуюся башню крана, и тот, что выглядел самым представительным, удрученно покачал головой. Чё теперь делать-то? Его совсем заклинило походу. Потом ему под ноги шлепнулся человеческий мозг, и бандит задумчиво нахмурился. А это чё за? Закончить фразу не успел. Ястреб, в которого я непрерывно вливал силу, изъял и его мозги, швырнув их на асфальт. Двое одаренных успели набросить на себя кольчуги, а один из охранников дважды выстрелил в никуда, но, естественно, их жизням это не помогло. Закончив с организацией дождя из мозгов, ястреб устремился к судну, а я достал синюю постилку и, вскрыв ее, приложил к кусочку хрусталя на браслете. Пока он сожрал не так много силы, но на всякий случай стоило перестраховаться. Не люблю неожиданности, особенно неприятные. Не успела последняя мысль промелькнуть в голове, как один из участков палубы буквально разлетелся в клочья, а наверх взлетела горящая зеленым фигура, чья траектория оказалась прямо на пути Сандала. Ястреб попытался сманеврировать, но неизвестный успел вцепиться рукой в крыло, безжалостно ломая его структуру. Я хорошо почувствовал поток безумной боли, который хлынул ко мне из сознания спутника, а через секунду зеленое отродье бездны рухнуло в морскую воду, скрывшись от моих глаз вместе с Сандалом.